Нашему, теперь и вашему Николе было 12 лет, когда он потерял невинность с балетной танцовщицей. Мы знали имя балерины и даже час, когда это свершилось, и тотчас доложили об этом радостном событии императору, а он — отцу счастливицы. В дальнейшем юному красавцу опостылили балерины. Утомительно страстные невесомые тела. К тому же у них острые коленки и постоянно холодные руки и ноги. В связи с вашей службой вам придется узнать и ощутить все это. И вообще, добровольная любовь наскучила Николе, захотелось ощущений поострее. Страх, ужас жертвы — вот что его нынче возбуждает. Короче, великий князь стал охотником. Он приезжает на маскарад в оперу, становится в углу, высматривает дичь, и охота началась. Он привередливо выбирает маску, которая, как он называет, прожгла его. И тогда на свет Божий появляется любовная записка будущей жертве. Она всегда одна и та же. Ее Никола составил год назад в казарме под общий хохот друзей конногвардейцев. Нечто про разбитое сердце и тщетную мечту о любви. В заключении мольба о свидании в царской ложе. И уже вскоре его верный адъютант, капитан Евгений Випрянский, запомните это имя, провожает выбранную даму в ложу. Адъютант устраивается у дверей, а великий князь начинает действие. Если, сняв маску, она оказывается нехороша, ее попросту выгоняют. Но если хороша, великий князь без всяких слов, как он называет, кавалерийской атакой, заставляет красавицу оказаться на спине, на кушетке, и после этого беспощадного туше ей приходится в горючих слезах немедля тушить пожар. Причем работать пожарницей надо весьма усердно, со всеми бесстыдствами, которым князь выучился в парижских борделях. Кричать и жаловаться несчастные не смеют, боятся огласки. Впрочем, одна покончила с собой, да и в другой раз обошлось негладко. Великий князь был вызван на дуэль. К его чести он дрался. Мы не препятствовали, не скрою, с тайной надеждой избавить от него семью, но он убил противника. Мы прошли наполовину Николы. Здесь нас ждал уже другой лакей. Прежний молча удалился. Сначала была гостиная. Лакей зажег свет. Стены были увешаны картинами в золотых рамах. Женские головки Грёза, золотокудрые Мадонны Бронзино соседствовали с парадными портретами Екатерины Великой, убиенного Петра III и их сына, опять же, убиенного Павла. Мебель, бронза, обои — все было в стиле еще одного убиенного, несчастного Людовика XVI. Кабинет был обшит деревянными панелями, камин, естественно, каррарского мрамора. «Не задерживайтесь», — сказал Кириллов. И мы прошли в следующую комнату, оказавшуюся спальней. Огромное ложе под балдахином окружали изображение обнаженного женского тела. Над кроватью в золотой раме, опрокинутое на спину, великолепное женское тело и лебединая головка между женскими ногами. Тело странно светилось. Оно как бы выпадало из рамы. «Это кто-то из новых французских живописцев», — усмехнулся Кириллов. «Из Парижа Никола привез только подобные картины. Все называются одинаково — «Леда» и «Лебедь». Впрочем, на одной пресловутый «Лебедь» вообще отсутствовал и был один безголовый, бесстыдный женский торс с раздвинутыми ногами. А вот и интересующая нас героиня в натуральную величину. У окна лежала обнаженная мраморная женщина. Точное подражание знаменитой статуи Кановы, сделанной для Полины Боргезе. «Глядите на нее внимательно», — сказал Кириллов. «Завтра вам с ней знакомятся». Ногая красавица лежала на спине и глядела прямо на меня. Узкое хищное лицо и совершенное тело. «Ее зовут Фанни Лир», — Кириллов всегда рассказывал с удовольствием, будто наслажаясь гладкостью собственной речи. Впоследствии я выяснил, что он пописывал. Все наверняка сжег после революции. «Фанни француженка, но родилась в скучном пуританском новом свете, оттуда в 19 лет поторопилась бежать в нашу веселую Европу, быстро стала одной из цариц полусвета, принадлежит к тем очаровательным созданиям, которые порхают по грешным европейским столицам, разбивая сердца, и уже затем состояние, он говорил, поглаживая обнаженное мраморное тело. Вдоволь насладившись Парижем и скудными деньгами прижимистых парижан, она отправилась на Лазурный берег. Здесь повстречала наших немолодых русских богачей, шлепок по мраморной заднице. Сии господа, не похожие на скаредных французов, прокручивали там миллионы. Моментально познакомившись с представителем серебряной компании, как она образно называла седовласых господ, отправилась с одним из них в Россию. В Петербурге она недолго нежилась в серебряных объятиях. Царица петербургских кокоток и, конечно же, наша сотрудница – англичанка Мабель, на днях вы увидите и ее, сообщила ей о неутомимом охотнике любовных приключений, великом князе Николе. Мне было не по себе. Весь Петербург состоял из его агентов. Как я потом прочел в инструкции, именно такого чувства нужно добиваться у начинающего секретного агента. «Фанни правильно оценила встречу», — продолжал Кириллов. «Ее серебряный период закончился и начался золотой. Бестия все сделала как надо. Тотчас появилась на маскараде, конечно же, была замечена, и далее все пошло по обычному плану. Адъютант Николы был послан за ней, Фанни приведена в ложу, атака, великий князь-победитель, на самом деле жалкий побежденный». «Вот так?» Начался безумный роман молодого развратника Николы с опытной кокоткой. На этот раз, вместо того, чтобы, как обычно, забыть о застреленной дичи, князь привез ее к себе, вот в это гнездышко. Вы представляете, как загорелись глаза у француженки, когда она увидела это великолепие? Теперь она была с ним все время. Охота Николы закончилась. Дичь заманила охотника в ловушку. Она была умела покорна сосунку, возомнившему себя Казановой. Он сочинил наивнейшую бумагу и потребовал от нее подписать. «Клянусь всем, что есть для меня священного в мире, никогда ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего августейшего повелителя, объявляя себя душой и телом рабою великого князя Николая Константиновича». Эту бумагу, давясь от смеха, она показала своей подружке Мабель, а так, как положено нам. Кокотка имела право смеяться, отлично зная, кто из них раб. Именно в обмен на свою никчемную жизнь и грешное тело Фанни попросила всего ничего. Жалкий вексель на 100 000 рублей и завещание в свою пользу. Как вы заметили, юноша, как я ненавидел это обращение. Я часто цитирую документы. Да мне достаточно прочесть, чтобы запомнить. Для нашей службы вам придется много тренировать память. Но вернемся к Фанне. Скоро на нежных лазоревых небесах любви появились грозные облака. Нами было перехвачено обстоятельное письмо Фанни о военных маневрах в Красном селе. И вскоре через нашу резидентуру в Париже мы выяснили, что милая Фанни, среди прочих своих оплачиваемых обязанностей, выполняет еще одну, нам с вами очень интересную. Она работает на французскую разведку. Нам с вами, проклятие, мучил и ведь знал, что мучил. И когда парочка вернулась с маневров в мраморный дворец, в этой спальне появился отец, великий князь Константин Николаевич. Хотя красавица умело схоронилась за пологом этой огромной кровати, полог был отдернут. Отец вежливо поздоровался с не очень одетой дамой, назвав ее по имени к удивлению сына. И уже вечером отец сообщил сыну все. Но, как мы и предполагали, наш Никола ее не оставил. В отсутствие матери спрятал ее в Павловском дворце. Так что после посещения отца с государем было решено отправить обезумевшего мальчика на войну. Опасную даму в его отсутствии пока не трогать, чтобы не огорчать мальчика, но неотступно за ней присматривать. Кириллов позвонил, и появился лакей. «Принеси, голубчик, вина. Мы его любимого, ты знаешь». Он обращался со слугами, как хозяин. Вино принесли, и Кириллов разлил по бокалам и продолжил рассказ, не забывая поглаживать обнаженную мраморную даму. «Итак, русская армия, как вам известно, недавно направилась покорять совсем нам ненужное Хивинское ханство, и туда же определили юного безумца. И мне пришлось его сопровождать. Заметьте, как я с вами откровенен. Все вам рассказываю, но и вам». Он шутливо погрозил пальцем. «Вскоре придется платить мне тем же». И опять меня передернуло. И опять я промолчал. На войне Никола был счастлив. Как все Романовы обожают войну. Хотя поход был ужасный. Пустыня, безводье. Люди умирали от жажды. Хивинцы испортили колодцы, набросав туда земли и всякой нечисти. Солдаты при мне вытащили из колодца полуислевшую собаку, но жажда сильнее отвращения. Жадно пили эту воду, настоянную на дохлой собаке, и я пил. Трудна, юноша, наша служба. Отдадим должное Николе. Он с восторгом сносил все трудности. Вернулся полковником с многими наградами. Император подарил ему хивинскую пушку. Вы видели ее во дворе. Но главное... После похода мечта родителей начала сбываться. Любовница стала ему надоедать. Пожалуй, только из упрямства продолжал спать с нею, но одновременно возобновил свои кавалерийские подвиги на маскарадах. Захотелось острых ощущений. Вот в это время началось самое интересное. Из личных покоев императрицы стали исчезать разные мелочи. Подозревали слуг. Мы даже допросили двоих с таким пристрастием, что они сознались. Но я чуял, оклеветали они себя, тут что-то не так. Таскать перчатки и колечки государыни, чтобы потерять такое место и отправиться на каторгу, нет, не то. Я догадался, кто крадет. Этот фантастический характер я уже изучил. Здесь не в воровстве было дело, а в опасной наглой затее. Я спрятал в комнате императрицы своего человека, и он видел, как наш Никола во время семейного обеда вошел в комнату императрицы и хладнокровно унес золотую табакерку. Таков характер. Запомните, только понимание характера позволяет открыть преступление. Да, после возвращения из Хивы наш Никола заскучал, затосковал, опасность ему подавай, воровать на грани разоблачения, ах, как это волнительно, почти как насиловать, и весело было ему наблюдать на следующий день переполох в царском семействе. Кириллов остановился. Однако 16:15, голубчик, у вас слипаются глаза, и вы не пьете, а зря. Это бордо из наполеоновских подвалов. На сегодня хватит. Вас отвезут домой, а я еще побуду, проинструктирую нашу прислугу. Время опасное, а мы с вами отвечаем за спокойствие в семье. Я повторяюсь, чтобы вы до конца уяснили важность полученного задания. Итак, завтра вы увидите Фанни и великого князя. Подробности утром. Утром на Фонтанке жандарм, дежуривший внизу, ласково, как теперь всегда, со мной поздоровался. Я стал совсем свой. Он проводил меня. Кириллов ждал меня в комнате, где меня высекли. Комната была меблирована почти как в тот день, тот же стол, но три стула. На одном сидел Кириллов, на другом — лже-Кириллов. Я вздрогнул. Настоящий Кириллов весело улыбнулся и указал мне на пустой стул. Я колебался, не зная, что делать. «Да садитесь же, своих не сечем. Только если плохо работают», — пошутил лже-Кириллов. «Итак, сегодня мы втроем отправимся в оперу. Там будет маскарад. Куда, как сообщил нам адъютант Николы, Великий князь приедет. И, конечно же, там будет дама, изображенная в мраморе. Она теперь старается появляться всюду, где он чувствует, дичь ускользает. Увидев вас, не увидеть вас невозможно. Непременно захочет вами завладеть, чтобы возбудить ревность Николы. Короче, когда вы пригласите ее на танец, она охотно примет ваше предложение. Она нюхает табак, и, думаю, украденную табакерку он подарил ей. Ваша задача, голубчик, попытаться узнать у нее про табакерку. Вошел жандарм, принес мой кавалергардский мундир.